Мнимый больной. Первый министр Андрей Остерман. Бес внутри. 4 мая 1703 года в Германии, в городе Йене, в трактире у Розы подрались подвыпившие студенты, и один из них, вытащив шпагу, убил товарища. Так с убийства в пьяной кабацкой драке начал свою самостоятельную жизнь 16-летний студент, будущий первый министр России Генрих Остерман. Подобное начало кажется немыслимо странным для человека, вся жизнь и деятельность которого – сам рационализм, сама предусмотрительность, а также тщательный расчет, тонкая продуманная интрига. А ведь до этой драки в трактире у Розы все шло как нельзя лучше. Генрих – миловидный невысокий юноша, послушный сын пастора из маленького вестфальского городка Бохума. Он родился в 1686 году, хорошо учился в школе, легко поступил в Йенский университет. Отец его рассчитывал, что сын станет пастором, богословом, может быть, даже профессором. И вот такое ужасное происшествие. Говорят, что бедный отец упал в обморок от стыда и горя, когда ему пришлось с кафедры родной церкви зачитывать объявление о розыске собственного сына, который не отдался послушно в руки полиции, а бежал из Йены неведомо куда. И все же, много зная о долгой и непростой жизни Остермана, я не могу сказать, что событие в кабаке у Розы было случайностью, неожиданной и нелогичной. В характере, в личности Остермана заключена тайна. Смирный и тихий, он порой взрывался злым поступком внезапно и неожиданно для окружающих. За внешним хладнокровием, хитростью, разумностью его скрывался вулкан честолюбия, гордости, тщеславия и даже авантюризма. И тогда этот умнейший аналитик не мог справиться со своими страстями и допускал нелепые промахи, оказываясь, как в Йене, в крайне затруднительном положении. Побег в Россию. Страшась правосудия, Остерман бежал в Голландию, в Амстердам. В тесных и шумных предпортовых улочках этой торговой Мекки Европы и укрылся беглый студент, без гроша в кармане, без будущего. Следует сказать, что события в трактире у Розы происходили в майские дни 1703 года. Как раз в это время Петр I основывал Петербург, ходил с аршином в руках по Заячьему острову, где возводилась крепость, праздновал свою первую победу на море, когда во главе абордажной команды взял 2 шведских корабля. Россия с шумом выходила на берега Балтики, и она остро нуждалась в специалистах. Поэтому Петр послал в Амстердам недавно нанятого им адмирала Корнелия Крюйса, который набирал людей для работы в Московии. И вот тут-то пути Остермана и Крюйса пересеклись. И это стало вторым поворотным моментом в жизни нашего героя. Впрочем, Остерман не случайно выбрал Россию. Он знал, что его старший брат Йохан был учителем в Москве при русских царевнах, дочерях покойного царя Ивана Алексеевича, брата Петра I. Когда Остерман прибыл в Петербург, мы не знаем. Впервые он выскальзывает из тени неизвестности в 1705 году, когда его имя упомянуто среди прилежных прихожан первой лютеранской кирхи Святого Петра, что ныне на Невском. Видно, Остерман рьяно замаливал свой грех. Тогда и началась его карьера. Карьера трудоголика. По рекомендации Крюйса Остермана взяли в посольскую канцелярию, где были остро нужны переводчики. Он знал много языков, а потом быстро владел русским, хотя всегда до самой смерти говорил со смешным акцентом. В 1730-е годы язвительная, языкастая княжна Прасковья Юсупова, за свой язык она и пострадала, рассказывала, как ее допрашивал Остерман. А о чем меня Остерман спрашивал, того я не поняла, потому что Остерман говорил не так речисто, как русские говорят. «Сто дети сюдариня будет тебе играть нами, то дети играй, а сюда ти призвана не на играние, но отцем тебя спросим, о том ти и ответствий». Но акцент – сущая мелочь. Половина сподвижников Петра говорила с акцентом. Главное, Остерман оказался при деле. Он был нужен Петровской России. Без связей, друзей, денег, покровителей он начал карьеру с простого писаря и переводчика в посольской канцелярии, ставшей впоследствии коллегией иностранных дел, и затем добился блестящих результатов. Его заметил сам Петр и стал привлекать к серьезной дипломатической работе. Гибкий ум, исполнительность, немецкая педантичность и точность – все было по нраву царю. И еще, у Остермана было одно поражавшее всех в России качество. Его отличала фантастическая работоспособность. По отзывам современников, он работал всегда, днем и ночью, в будни и праздники, чего ни один уважающий себя русский министр позволить себе, конечно, не мог. Переговорщик от Бога. С годами значение Остермана-дипломата росло. Без него не обходилось ни одно крупное внешнеполитическое событие, в котором участвовала русская дипломатия. Вершиной профессиональных успехов Остермана можно считать заключение осенью 1721 года нештатского мира со Швецией, по которому Россия получила прибалтийские территории. И хотя имя Остермана стоит в списке полномочных послов в Нештадте вторым после графа Якова Брюса, но именно он, Остерман, был мозгом русской делегации, истинным отцом выгоднейшего для России договора. И царь Петр это понимал. В день празднования нештатского мира Остерман становится дворянином и бароном. Мог ли об этом мечтать скромный пастырский сын из Бохума, по которому долго плакала петля на Йенской виселице? В 1723 году Остерман стал вице-канцлером России. Должность почти заоблачная для любого чиновника. Пошли косяками ордена, награды, земли. В чем же была сила Остермана как дипломата? Сохранившиеся документы демонстрируют его железную логику, хватку, здравый смысл. Русскую внешнюю политику вице-канцлер строил на последовательном соблюдении российских интересов, трезвом расчете, намерении и умении завязывать союзнические отношения только с теми державами, которые могут быть полезны России. Остерман тщательно, педантично, по-бухгалтерски анализировал, сопоставлял соотношение генеральных интересов России и польз или опасностей, проистекавших от ее возможных партнеров и союзников. «Наша система, – писал Остерман в 1728 году, – должна состоять в том, чтобы убежать от всего, ежели б могло нас в какое пространство ввести». То есть сохранить свободу действий, не дать втянуть себя в сомнительную авантюру или невыгодный союз. Это был не знак трусливой политики, но призыв во всем действовать с умом. В 1726 году Остерман стал инициатором заключения союза с Австрией, генеральные интересы которой в Польше и в Причерноморье тогда в точности совпадали с русскими. И этот расчет вице-канцлера оказался точен на столетие. Почти весь XVIII и начало XIX века Россия и Австрия были вместе. Белые мундиры австрийцев оказывались рядом с зелеными мундирами русских во всех войнах с Пруссией, Турцией, при разделах Польши, в походах против Наполеона. Но быть дипломатом и не быть политиком невозможно, особенно при монаршем дворе, жившем в мире интриг. Удержаться в седле на крутых поворотах истории было трудно. Много раз Остерман повисал над бездной, но благополучно выкарабкивался наверх. В правлении императрицы Анны Иоанновны 1730-1740 он ближе всего подошел к вершине власти. Он стал министром кабинета, влиятельным сановником, и уже не ограничивался только внешней политикой, а вел и внутренние дела. Своей колоссальной работоспособностью, умом он явно подавлял других своих коллег. Сотрудничал он и с генералом Андреем Ушаковым, начальником тайной канцелярии. Вместе они вели секретные розыскные дела, вместе допрашивали преступников. Вспомним княжну Юсупову. По приведенной выше цитате видно, что беседовал министр с девицей не в салоне.